Ребята успели соскочить с сёдел и в недоумении стояли возле неподвижных животных. Цезарь прошептал: «Всё, энергия кончи». Он смолк, не договорив фразы. Дети солнца быстро сделались беспомощными в мрачном подземелье, куда не проникал ни один животворный луч дневного светила. «Что же теперь делать?» — с беспокойством спросила Энни. Тим пожал плечами. Но в это время к ним подошел обитатель пещеры. Высокий, с красивым бледным лицом, он представился. «Я Ильгаро, помощник правителя Ружеро. Я не ошибусь, если предположу, что вы, милая девочка, сестра Элли, гостившая у нас 8 лет назад». «Вы правы», — подтвердила Энни, назвав себя и спутника. «Я рад приветствовать вас и вашего друга в пещере. Она выглядит далеко не такой оживленной, как в то время, когда здесь была ваша сестра. Но мы теперь живем в верхнем мире. Сюда спускаемся по очереди. Отработать на заводе или шахте 1 месяц в году». «Да, я слышала об этом от вашего правителя Ружеро». «Я вижу, вы в затруднении», — продолжал Ильгаро. «Что-то случилось с животными, которые несли вас на спине? Чем я могу вам помочь?» Энни начала рассказывать. Ильгаро уже знал о поражении маранов, но ему не было известно о пленении страшилы и железного дровосека. «Очень жаль», — сказал рудокоп. «Я видел страшилу и железного дровосека, когда они были здесь 8 лет назад, и сохранил о них самые приятные воспоминания. Они держались с большим достоинством, как прирожденные правители своих народов». «Вы можете выручить их из беды», — молвила Энни. И она открыла рудокопу цель своего приезда в пещеру. «Усыпительная вода выдается только с письменным разрешением правителя Ружеро», — сказал Ильгаро. «Но ввиду особых обстоятельств вы ее получите. Только я должен вас предупредить, милые Энни и Тим. Вода не может долго хранить свое свойство. Вы должны очень плотно закрыть ее и пустить в воду в ход как можно скорее». «Мы постараемся», — заверил Тим. По приказу Ильгаро дракон осторожно отнес мулов одного за другим к выходу из пещеры. Туда же Ойхо доставил и Тима. Мальчику предстояло зарядить животных солнечной энергией. Когда дракон вернулся, Ильгаро привязал к его спине беседку, в которой когда-то помещались Элли и Фред, и сказал: «Полетели за водой!» У Инни замерло сердце, когда дракон, шумно хлопая крыльями, взвился в воздух. 2 большие фляги с усыпительной водой были доставлены в штаб-квартиру заговорщиков, в тот домик, возле которого был зарыт телевизор. Вся поездка туда и обратно заняла неделю.